Она накинула на плечи свободный черный плащ с искорками стразов, обула на ноги золотые сандалии и плетенки и через несколько минут вывела во двор изящный автомобиль, чем-то похожий на серебристую озерную чайку. Духота сменилась влажным порывистым ветром. Темное небо дышало близкой грозой. Городские ущелья в ожерельях огней были пусты и полны тревожного ожидания. Это ее первая и очень успешная роль. Лада моложе меня, ей всего 18, говорила Флора, и Севергин отметил, что она не допускает мысли, что с сестрой случилось что-то серьезное. Подвал позади запасников Пушкинского музея Севергин и Флора попали около полуночи. Мастерская была заставлена статуями в парусиновых чехлах и полотнами, натянутыми на подрамники. Это осталось от старого хозяина. Флора кивнула на ряды мраморных богинь. А это его. Егор с минуту смотрел на полотно. Красочный слой из цветных вспышек и приглушенных пятен вздымался разноцветной лавой. Сначала он ничего не видел, но едва взгляд привык и нашел фокус, как на живом, шевелящемся ковре проступило женское лицо, сотканное из разноцветных лепестков, из снежинок и молодых листьев. Это была удивительная стереоскопическая живопись. Егор немного повернул голову, и девушка тоже повернулась в профиль. Он видел юный девичий лик с прижатой к кустам дудочкой-жалейкой в шутовском колпачке на бекрень. Отступив от картины на несколько шагов и изменив угол зрения, он различил мертвенное лицо с посиневшими губами, просвечивающая словно сквозь воду. «Ника списал эту картину пальцами», — прошептала Флора. «Тонким слоем краски, лепестками пигмента, похожими на пыльцу бабочки. Глаза его были закрыты. Он ощущал цвета кожи. Глаза слишком часто лгут и толкают к пропасти. И вы сегодня в этом убедились». Егора вновь пробрал жар и стыд, словно он сам был голым пред этой странной женщиной в черном плаще, обсыпанном звездами. «Вы думаете, что успели прочитать в картине все? Нет. Там сокрыты еще тысячи образов. Когда я увидела эту картину, я испугалась. Человек с таким зрением обречен страдать. Теперь вы поняли? Почему он ушел?» «Не совсем. Я бы назвал это игрой воображения, не больше». «Никас учился иконописи, но его искусство скорее демоническое, чем ангельское. Искусство — это магия, а живопись — магия вдвойне. В этих полотнах больше жизни и души, чем в живом существе. Художники и писатели по сути своей маги. Они вызывают из небытия, из первобытного хаоса семена образов. Они облекают их в плоть и нарекают имя. Никто смог творить миры из звездного света, минуя грубые формы, именуемые жизнью тела. Но едва заглянув в этот колодец, он испугался. Раскаленным зрением влюбленного он прочитал ее судьбу. Флора умолкла. «Вы что-то сказали о колодце?» — напомнил Севергин. «Нет, нет, вам показалось. Хотя, знаете, в средневековых книгах встречается странное название — колодец истины. Истина пришла в наш мир ногой, но влюбленный мастер одел ее в символы. Скажите, как фамилия влюбленного мастера? Борятинский. Николай Борятинский. Егор записал в блокнот фамилию художника и посмотрел на часы. Ну что ж, мне пора. Прощевайте. Внезапной грубостью Егор хотел разрубить хрупкие цепи влечения, которыми эта женщина успела оковать его волю. Он резко открыл дверь мастерской и вышел на ночную улицу. Беззвучно шарахнулась в проулок куцая тень и слилась с ночным мраком. «Постойте!» — окликнула его Флора. «Егор, остановись!» Она все же догнала его и умоляюще коснулась его руки. Но лучше бы она не делала этого. Севергин стиснул ее ладонь, чтобы она ощутила мгновенную боль.